Роса лежала на траве, на кустах, даже на нижних ветвях и кустов, и дерев. И голые ножонки девочек тотчас намокли и сначала захолодели, а потом разогрелись, ступая то по мягкой траве, то по неровностям сухой земли. Ягодное место было по сведенному лесу. Девчонки вошли прежде в прошлогоднюю вырубку. Молодая поросль только что поднималась, и между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались розовато-белые еще и кое-где красные ягоды. Девчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали своими маленькими загорелыми ручонками и клали какую похуже в рот, какую получше в кружку. — Ольгушка, сюда иди, тут беда сколько! — Ну! — Вре! Ау! Перекликались они далеко, не расходясь, когда заходили за кусты. Тараска ушел от них дальше за овраг, в прежде за год срубленный лес, на котором молодая поросль, особенно ореховая и кленовая, была выше человеческого роста. Трава была сочнее и гуще, и когда попадались места с земляникой, ягоды были крупнее и сочнее под защитой травы. — Грушка! Ась! А как волк? — Ну что ж, волк, ты что ж пужаешь? А я, небось, не боюсь! — говорила Грушка, и, забывшись, она, думая о волке, клала ягоду за ягодой, и самое лучшее не в кружку, а в рот. — А Тараска-то наш ушел за овраг! Тараска! Я! — отвечал Тараска из-за оврага. — Идите сюда! А и то пойдем! Там обольше! И девчата полезли вниз во враг, держась за кусты, из оврага отвершками на другую сторону. И тут, на припоре солнца, сразу напали на полянку с мелкой травой, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и, не переставая, работали и руками, и губами. Вдруг что-то шарахнулось, и среди тишины, страшным, как им показалось, грохотом затрещало по траве и кустам. Грушка упала от страха и рассыпала до половины кружки набранной ягоды. «Мамушка!» — завизжала она и заплакала. «Заяц! Это заяц! Тараска! Заяц! Вон он!» — кричала Ольгушка, указывая на серо-бурую спинку с ушами, мелькавшую между кустов. «Ты чего?» — обратилась Ольгушка к Грушке, когда заяц скрылся. «Я думала, волк!» — отвечала Грушка. И вдруг тотчас же, после ужаса и слез отчаяния, расхохоталась. «Вот дура-то! Страсть испугалась!» — говорила Грушка, заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом. Подобрали ягоды и пошли дальше. Солнце уже взошло, и светлыми яркими пятнами и тенями расцветила зелень и блестела в каплях росы, о которой вымокли девчонки теперь по самый пояс. Девчата были уже почти на конце леса, все уходя дальше и дальше, в надежде, что дальше, то больше будет ягод. Когда в разных местах послышались звонкие ауканьи девок и баб, вышедших позднее и также собиравших ягоды. В завтрак кружка и горшочек были уже наполовину полны, когда девчата сошли с теткой Акулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой Акулиной ковылял на толстых кривых ножонках крошечный толстопузый мальчик в одной рубашонке и без шапки. — Увязался со мной, — сказала Акулина девчатам, взяв мальчика на руки, — и оставить не с кем. — А мы сейчас зайца здорового выпугнули. — Как затрещит! Жуть! — Вишь ты, — сказала Акулина и спустила опять с рук малого. Переговорившись так, девочки разошлись с Акулиной и продолжали свое дело. — Знать, посидим, топереча, — сказала Ольгушка, садясь под густую тень орехового куста. — Уморилась. — Эх, хлебушка не взяли, поесть бы теперь. — И мне хочется, — сказала Грушка. — Что эта тетка Акулина кричит больно чего-то? Чуешь? — Ау, тетка Акулина! — Ольгушка! — отозвалась Акулина. «Чаво! Малый, не с вами!» — кричала Акулина из-за отвершка. «Нету!» Но вот зашелестели кусты, из-за отвершка показалась сама тетка Акулина с подобранной выше колен юбкой с кошелкой на руке. «Малого не видали?» «Нету». «Вот грех какой!» «Мишка! Мишка!» Никто не отзывался. «Ух, горюшка! Заплутается он, в большой лес забредет». Ольгушка вскочила и пошла с Грушкой искать в одну сторону, тетка Акулина — в другую. Не переставая звонкими голосами, кликали Мишку, но никто не откликался. «Уморилась», — говорила Грушка, отставая. Но Ольгушка, не переставая, аукала и шла то вправо, то влево, поглядывая по сторонам. Акулинин отчаянный голос слышался далеко к большому лесу. Ольгушка уже хотела бросить искать и идти домой, когда в одном сочном кусте, около пня липовой молодой поросли, она услыхала упорный, сердитый, отчаянный писк какой-то птицы, вероятно, с птенцами, чем-то недовольной. Птица, очевидно, чего-то боялась и на что-то сердилась. Ольгушка оглянулась на куст, обросший густой и высокой с белыми цветами травой, и под самым им увидала синенькую, непохожую ни на какие лесные травы, кучку. Она остановилась, пригляделась. Это был Мишка. И его-то боялась, и на него сердилась птица. Мишка лежал на толстом брюхе, подложив ручонки под голову и вытянув пухлые кривые ножонки, и сладко спал. Ольгушка покликала мать и, разбудивши малого, дала ему ягод. И долго потом Ольгушка всем, кого встречала, и дома матери, отцу и соседям рассказывала, как она искала и как нашла Акулининого малого. Солнце уж совсем вышло из-за леса, и жарко пекло землю и все, что было на ней. «Ольгушка, купаться!» — пригласили Ольгу, сошедшиеся с ней девочки. И все большим хороводом пошли с песнями к реке. Барахтаясь, визжая, болтая ногами, девчата не заметили, как с запада заходила черная низкая туча, как солнце стало скрываться и открываться, и как запахло цветами и березовым листом и стало погромыхивать. Не успели девки одеться, как полил дождь и измочил их до нитки. В прилипших к телу и потемневших рубашонках девчонки прибежали домой, поели и понесли на поле, где отец перепахивал картофель, обедать. Когда они вернулись, пообедали, рубашонки уже высохли. Перебрав землянику и уложив ее в чашки, они понесли ее на дачу к Николаю Семеновичу, где хорошо платили. Но на этот раз им отказали. Мари, сидевшая под зонтиком в большом кресле и томившаяся от жара, увидав девочек с ягодами, замахала на них веером. «Не надо, не надо!» Но Валя, старший 12-летний мальчик, отдыхавший от переутомления классической гимназии, игравший в крокет с соседями, увидав ягоды, подбежал к Ольгушке и спросил, сколько? Она сказала, 30 копеек. «Много», — сказал он. Он потому сказал «много», что так всегда говорили большие. «Подожди, только зайди за угол», — сказал он, и побежал к няне. Ольгушка с Грушкой между тем любовались на зеркальный шар, в котором виднелись какие-то маленькие дома, леса, сады, и этот шар и многое другое было для них неудивительно, потому что они ожидали всего самого чудесного, таинственного, непонятного для них мира людей господ. Валя побежал к няне и стал просить у нее 30 копеек. Няня сказала, что довольно 20, и достала ему из сундучка деньги. И он, обходя отца, который только что встал после вчерашней тяжелой ночи, курил и читал газеты, отдал 2 гривны девочкам и, пересыпав ягоды в тарелку, напустился на них. Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок в платке, в котором был завязан 2-гривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги и собрала белье на речку. «Тараска же, завтрака, пропахивавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого темного дуба. Тут же сидел и отец его, поглядывая на спутанную, отпряженную лошадь, которая паслась на рубеже чужой земли и всякую минуту могла зайти в овсы или чужие луга. Все в семье Николая Семеновича было нынче так, как обыкновенно. Все было исправно. Завтрак из трех блюд был готов, мухи давно ели его, но никто не шел, потому что никому не хотелось есть. Николай Семенович был доволен справедливостью своих суждений, которые выяснялось из того, что он прочел нынче в газетах. Мари была спокойна, потому что Гога сходил хорошо. Доктор был доволен тем, что предложенные им средства принесли пользу. Валя был доволен тем, что съел целую тарелку земляники.